Получив дипломы, они потеряли друг друга из вида. Волохов занимался лечебной практикой и наукой, а Сергей Гуланов, имея в активе бурную комсомольскую работу, пошел по административной линии. Отголоски скандала, когда на ученом совете Волохова буквально растоптали вместе с его идеями радиологической коррекции плода на ранних стадиях беременности, до Гуланова, конечно, докатились. Но тогда он еще не думал ни о чем таком. А 6 лет назад узнал бывшего однокурсника в человеке, появившемся в доме инвалидов и наводившем справки о Галине Терехиной, потерявшей память после черепно-мозговой травмы. Вот тогда Сергей Львович и понял, что Валерка Волохов от своих идей не отказался. И тогда же родилась мысль этими идеями воспользоваться. 6 лет кропотливого труда, 6 лет пристальных наблюдений за самим Волоховым, его женщинами и его детьми. Когда Ира ушла из интерната и стала жить самостоятельно, Гуланов подумал, что неплохо было бы постоянно держать ее в поле зрения. Ира начала сдавать комнаты в наем, а спустя почти год в ее квартире поселился и сам доктор Волохов. И это Гуланов тоже расценил как нежданную удачу. Все одно к одному. Успех сам идет в руки, и глупо пропустить его, не воспользовавшись. Аякс тут же приложил все усилия к тому, чтобы во второй из сдаваемых комнат жили только его люди, и Ира на глазах, и ее папенька. Ох, и веселился же Сергей Львович, когда ему докладывали о разговорах Георгия Сергеевича по телефону. Старался отец. Из кожи вон лез, чтобы подкрепить свою легенду о разводе и размене жилплощади, нес всякую чушь несусветную в молчащую телефонную трубку. Конечно, операция была рассчитана на перспективу. И если бы не вмешательство старухи Анисковец, все можно было бы провернуть тщательно и не торопясь. Но она вмешалась, старая ведьма, всюду сующая свой нос, и все пошло наперекосяк. Жаль, но ничего не поделаешь. Нет, ему не стыдно за прожитую жизнь. Он вполне успел насладиться ею. Даже поездки в ненавистный вечный город Рим приносили ему желанное чувство сладостного риска. Без этого чувства он задыхался. Ему даже казалось, что он начинает стареть на глазах. Он пожил красиво. И уйти надо красиво. Его не побеспокоит еще целых 3 часа. Этого вполне достаточно. Обыскивать наши допотопные пинкертоны так и не научились. И слава Богу. Как только послышался шум подъезжающего автобуса, Ташков кинулся ему навстречу. Сначала обязательные команды — выходить по одному, оружие оставить в автобусе, руки за голову, стреляем без предупреждения. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не ворваться в автобус. Нельзя этого делать, пока там находится хотя бы один вооруженный бандит. Вот на ступеньках показался смуглый человек, явно не европеец. Ташков понял, что это и есть тот врач-иностранец, о котором говорил Асланбек Уциев. Значит, Наташа тоже должна быть здесь. Следом за смуглым иностранцем из автобуса выглянул Петрович и махнул рукой. «Забирай девочку, Сашко». Наташа сидела на полу. Света, заливавшего аэродром, было достаточно, чтобы увидеть ее застывшие от ужаса огромные светлые глаза. Александр наклонился и легко, как пушинку, поднял ее на руки. «Все хорошо, милая», — ласково приговаривал он, неся ее в самолет. «Все кончилось, мы за тобой приехали. Ты такая умница, Наташенька, ты удивительная девочка. Больше ничего не бойся, все хорошо, все кончилось». «А Мирон?» — вдруг прошелестел ее голосок прямо возле уха Ташкова. «Что с ним?» «Кто такой Мирон?» «Мирон. Он со мной занимался. Где он?» «Разве с тобой занимался не Асланбек?» Ташков остановился и внимательно посмотрел на девушку. «Ты ничего не путаешь?» «Нет». Ташков замедлил шаг. Что-то не срастается. «Неужели парень врет?» «Да нет, все вышло, как он говорил. Наташу привезли вместе с врачом как раз после того, как Василию дали возможность связаться с Аяксом. Он поднял голову и увидел лицо Асланбека, прильнувшее к иллюминатору. «Посмотри-ка». Он повернулся так, чтобы Наташе был виден иллюминатор. «Это он с тобой занимался?» «Мирон!» — внезапно закричала она так громко, что Ташков чуть не оглох. «Мирон!» Ташков едва успел отскочить от трапа, чтобы не оказаться сбитым с ног. Уциев выпрыгнул с самолета и выхватил Наташу из его рук. Он исступленно целовал ее щеки, глаза, губы, прижимал к себе, словно баюкая. «Мы сделали это! Мы сделали! Мы сделали!»